Глава 34. Первая пара пролетела как в тумане. На второй в его груди засвербело еще сильнее. Матвей Павлович рассказывал материал на автомате, не беседовал, как обычно, со студентами, не задавал наводящих вопросов, не ждал ответной реакции. Такая манера подачи информации была ему не свойственна, и, кажется, все это тоже понимали. «Хорошо, зарисуйте схему с доски, и через 5 минут продолжим». Он толкнул дверь и вышел в коридор. Озерову было о чем подумать наедине с собой. Он не позволял себе отпустить ситуацию и жить дальше. И дело было даже не в дочери, а как раз в нем. То, что Матвей чувствовал сейчас, он никогда не ощущал по отношению к Ирине. Связь с лучшим другом — это же почти любовь, идеальный баланс. Вы понимаете друг друга без слов. Между вами нет тайны, недомолвок. Вам хорошо вместе, и это навсегда. Чёрт, такое даже лучше любви. Но не любовь. И это мужчина начинал понимать только сейчас. Озеров осознавал, что постепенно сходит с ума. Хотя почему постепенно? У него же отчаянно рвет башню. Он осознавал, что больше не контролирует свой разум и действия, что к безумной горячей страсти примешивается и всепоглощающая безудержная нежность, а еще неподвластное мозгу желание обладать ею полностью. Держать крепко, терзать до исступления, кричать всему миру «Моя, только моя, ничья больше». Черт. Лед по венам, огонь по коже, безумие по нервным окончаниям и сумасшедшее электричество на кончиках пальцев. И чем больше он сопротивлялся, тем сильнее мозг сигнализировал ему о том, что сбоят все системы организма, у него даже дышать без Ольги получалось с трудом. Озеров и не понял, как оказался возле аудитории, в которой у Алексеева сейчас шло занятие по бухучёту. Ноги сами привели его туда. Но ничего ведь страшного. Только взглянет одним глазком и сразу уйдет. Профессор потянул дверь на себя, и та предательски заскрипела. «Твою ж мать!» Взгляд рассеянно скользнул по первому ряду столов и наткнулся на Ольгу. Она привычно грызла кончик карандаша. Подняла взгляд, увидев его, замерла. Захлопала пушистыми длинными ресницами. Вот как это у нее получалось? Невинный ангельский взор, а мысли при этом у Матвея рождались исключительно греховные. «Вы можете пока перечитать пункт номер один?» — сказал кто-то. «Я сейчас вернусь». Профессору пришлось переключить свое внимание. Этим кем-то оказалась Татьяна Михайловна, радостно выпорхнувшая из-за стола и направившаяся к нему. Это же была ее пара. «Хорошо, что зашел. Улыбнулась она, выплывая в коридор и оттесняя его от двери. Хлоп! Дверная створка отрезала мужчину от объекта его развратных фантазий. «У меня ведь завтра день рождения!» — продолжала трещать коллега. Озеров отодвинулся. «Поздравляю!» «Чего ты? Рано ведь еще? Хихикнула она. «Я хотела пригласить тебя завтра к себе отпраздновать!» Как же она ему надоела! «Татьяна, подарков не нужно!» «Как говорится, лучший подарочек — это ты!» Она положила руку ему на плечо. Мужчина аккуратно высвободился. «Татьяна, я завтра не смогу. Мы могли бы и позже отпраздновать!» Коллега обиженно надула губки. «Не завтра, так послезавтра!» «Я не смогу. Вы простите меня, но встречаться где-то, помимо работы, лишнее. Понимаете, о чем я говорю?» Она побледнела, шумно втянула носом воздух и вдруг рассмеялась. Отмахнулась от него. «Мне нравится, что ты такой неприступный». «Татьяна Михайловна, я серьезно». Улыбка на ее лице сменилась злостью. «Зачем тогда пришел?» «Я просто дверью ошибся». Она ухмыльнулась и поправила волосы. «Надеюсь, ты не подумал, что я к тебе подкатываю? Нет? Я вообще-то за мужиками никогда не бегаю». И снова смех. «Порывистый, нервный». «Нет, конечно, нет», кашлянул Озеров. «Ладно, некогда мне тут с тобой болтать», — женщина отвела взгляд. «У меня лекция». «Всего доброго, Татьяна Михайловна». «Да-да», — нахмурилась она и скрылась в аудитории. Вернувшись, Озеров с трудом закончил лекцию. Во время перемены сходил в деканат и переговорил с деканом по поводу предстоящего мероприятия. Следующее занятие он должен провести в ее группе. Напряжение нарастало с каждой минутой. Он чуть не пролил кофе, заботливо приготовленный Людочкой. Удобнее перехватил кружку, сделал глоток и тут же обжег язык. «Все хорошо, Матвей Павлович?» — спросила секретарша, когда он с недовольным видом отставил кружку. «Не уверен», — сухо проговорил он. «Спасибо за кофе, Людмила». И, взглянув на часы, вышел в коридор. Каждый шаг давался ему с трудом, точно по зыбучим пескам пробирался. Сердце заходилось в частом беспокойном ритме, отчего сильно шумело в ушах. Матвей заметил Ольгу еще издалека. Она разговаривала с Милкой Зуфаровой возле двери, улыбалась и кивала ей в ответ. Он неосознанно замедлил шаг, любуясь девушкой, и оттягивая тот самый момент, когда им придется прилюдно поздороваться. Алексеева сегодня была в простой белой футболке с ананасами, в джинсовой юбке колокольчики и в грубых коричневых кожаных ботинках. «Отличные ананасы!» — сжал челюсти Озеров. «Только они совсем не скрывают аккуратной девичьей груди и твердых маленьких сосков. Нужно купить проказнице новый лифчик, и желательно с трехслойной броней из поролона, чтобы никто не смел глазеть на то, что принадлежит теперь только мне и больше никому». До девушки оставалось 10 метров, когда из аудитории вдруг вышел Юшков. Парень решительно шагнул к Ольге, взял ее за запястье и бесцеремонно потащил за собой к подоконнику. «Артур!» — вспыхнула девушка. «Эй!» — одновременно с ней возмутилась Зуфарова, вскидывая руки. У Озерова нутро вскипело буквально за секунду. Он больше не отдавал отчета в своих действиях, сам не понял, как оказался подле них, и зарычал сопляку прямо в лицо. «Оставь ее!»